Но где-то после 5 или 6 года я почувствовал, что могу бежать уже и без наколенников. Они становились атрибутом все более редким, пока я не продолжил бег уже без них вообще. Понимаю, что во время активного движения в организме в целом и в крови в особенности совершаются многочисленные биохимические процессы. Так что дело не только в том, что увеличивается кровоток, но и в том, что меняется его качество. Тем не менее, постулат для меня остается незыблемым. Своя кровь – лучший лекарь, ибо она-то как раз и доставляет эту улучшившуюся кровь к месту лечения. Позволю себе небольшое отступление. Из безудержных фантазий недавнего прошлого вставал образ человека будущего. В качестве некоего непомерного головастика. Подобные модели попытались даже проработать социологи на всесоюзных антропологических конференциях. Но, как показывает время и логика, суть эволюции заключается не в гипертрофии мозга, а в усовершенствовании человеческого общества, позволяющего все больше и успешнее задействовать те уже существующие в центральной нервной системе резервы, которые пока функционируют лишь в слабой, маломалейшей степени. Аналогичным является принцип эволюции физиологических систем и физического развития человеческого организма. Дело не в создании гипертрофированного скелетно-мышечного механизма, а во включении в работу все большего числа тех возможностей, которые этот организм уже имеет, которые в него уже заложены. А заложены в него такие возможности, которые фантастам и не снились. Пока они, фантасты, прогнозировали появление людей с 2, 3 или 4 несокрушимыми для любых трудностей сердцами, а у петухов они и сейчас, случается, обнаруживаются целыми гирляндами, нанизанные друг на друга, дублирующие работу друг друга, ученые пришли к потрясающему выводу о том, что, фигурально говоря, в нашем организме может быть задействовано при нынешней его анатомической структуре до нескольких сотен сердец одновременно. Но каким же образом? За счет активной работы всех мышц без исключения. Дело в том, что мышцы – это не столько потребители той энергии, которую передает им сердце, сколько его активные помощники и соратники. Скелетная мышца вбирает и нагнетает кровь наподобие сердца и осуществляет это тем эффективнее, чем больше на нее приходится физической нагрузки. Природа для большей надежности кровоснабжения пошла по пути не увеличения количества сердец, а помощи одному значительным числом надежных помощников. Экстракардинальные факторы кровообращения, венозные помпы, брюшной насос, грудная клетка и целый ряд других устройств действуют как самостоятельные насосы. У человека более 600 таких дополнительных сердец, 600 сердец, отпущенных природой.